Глава 6. Жиль переживал свою досаду целый день. В конце концов, он все время играет при этой женщине глупейшую роль. Он ничего не понимает в театре, не очень-то разбирается в литературе, лишен художественного чутья. Ему нередко случается сморозить глупость даже в тех вопросах, которые считаются его специальностью, а она незаметно старается его спасти. Как она, наверное, смеялась в виде его ухаживания за Элоизой, за этой несчастной Элоизой, которой богатый любовник, должно быть, у него губа не дура, готов сию же минуту бросить ради Натали. Конечно, в Натали при всей ее образованности и безупречных манерах есть изюминка. Даже пьяный американец и тот это почуял. Когда Жиль запер за посыльным дверь и вернулся в спальню, держа с глупейшим видом огромный букет, Натали, не объясняя, в чем дело, принялась хохотать. А он с минуту сидел на краю постели и бормотал. «Ну и ну, ну и ну». Пока она не взяла у него из рук цветы и не поцеловала его. «А что ты ему ответила?» «Что это очень любезно с его стороны, но я люблю другого. Я, правда, забыла показать на тебя пальцем», — вскользь добавила она. «Все-таки он порядочный нахал», — заметил Жиль. Он был уязвлен. Рядом с ней он всегда будет в проигрыше. Разумеется, она любит его. Но ведь в чем-то самом главном она неизмеримо сильнее его. У него мелькнула мысль, что, несомненно, это и спасло его 3 месяца назад. И вместе с тем он ломал себе голову, как бы доказать ей обратное. Если поразмыслить хорошенько, то с самого начала их связи инициатива во всем исходила от нее. Он же сделал только одно — ускорил их отъезд. А так, ведь это она его выбрала, соблазнила и добилась того, что они теперь вместе. И, конечно, если дать ей волю, вскоре вся их жизнь пойдет по ее указке. Доказательство вчерашний вечер. Правда, за 2 месяца ему впервые пришлось по ее милости нести такую тяжелую повинность, как вчера, но ведь, как говорится, лиха беда начала. Из человека униженного он превращается постепенно в человека скованного. Работалось ему в тот день плохо, настроение было ужасное. И он решил навестить Жильду. Со времени своего возвращения он ни разу не заглянул к ней, что было не очень-то деликатно с его стороны. Тем более, что Жильда обладала 2 огромными достоинствами. Во-первых, она всегда была на стороне мужчин. Во-вторых, она умела молчать. В 6 часов он уже был у нее, и, едва переступив порог, вспомнил, какой ужасный вечер провел тут весной, ожидая какую-то женщину, которой он, в конце концов, даже не отворил дверь. Это было еще до Натали. И, разумеется, здесь он должен о ней молчать. Натали — это его тайна. Она его жена, и он не должен болтать о ней ни с кем, иначе это будет подло. И этого она наверняка ему не простит. Но он уже сидел в глубоком красном кресле со стаканом ледяного виски в руке, а напротив сидела внимательная, дружелюбная, любопытная женщина. Сообщница былых его сумасбродств. Он чувствовал себя помолодевшим. В конце концов, любовное приключение — это любовное приключение только. «Но как?» — спросила Жильда. «Выглядишь ты прекрасно. Ты, говорят, очень счастлив?» «Очень», — вяло подтвердил он. Она, как всегда, была обо всем прекрасно осведомлена. «Так зачем же ты тогда сюда пришел?» И она засмеялась. «Мужчина приходит ко мне либо за любовью, либо чтобы пожаловаться. Ты не очень-то похож на счастливого любовника. В чем дело?» «Это сложно», — начал Жиль. И он заговорил. Говорил долго, чуть подтасовывая факты к своей выгоде, хотя и ненавидел себя за это. К концу рассказа он совсем расстроился. Она слушала молча, прищурив глаза, курила сигарету за сигаретой, и выражение лица у нее было как у хиромантки. У нее часто бывало такое выражение. Когда он умолк, она встала, прошлась по комнате, слегка покачивая бедрами, потом снова села в кресло и пристально посмотрела на него. В общем, все это было довольно смешно, и Жиль уже раскаивался, что пришел к ней. Она заметила лукавую искорку в его взгляде и рассердилась. «Если я верно поняла, мадам забрала тебя в руки, и ты не знаешь, как вырваться». Жиль возмутился. «Вовсе нет», — сказал он. «Я забыл главное. Я не сказал тебе самого главного». А главным была горячая страсть Натали. Ямка на шее Натали, куда он утыкался лицом, засыпая. Непрестанная нежность Натали, глубокая ее правдивость и его безграничное доверие к ней. Все то, что Жильда, роскошная полупроститутка с ее дешевой развращенностью, уже давно разучилась понимать. Но зачем же тогда он здесь? «А что же главное? Втюрился ты в нее, что ли?» Но он уже вскочил и, заикаясь, не то от гнева, не то от стыда, забормотал, с трудом выговаривая слова. «Я плохо тебе объяснила, забудем это. Извини меня». «Ну, когда она вернется к своему мировому судье, приходи ко мне», — сказала она. «Я всегда дома, ты ведь знаешь». «Да», — думал он с ненавистью. «Ты всегда дома, и ты всегда рада любой подлости, любой гнусности и прихотям своих приятелей. Ты из той породы женщин, с которыми мужчина как будто все в жизни забывает, а на самом деле просто захлебывается во всякой мерзости». Уже подойдя к двери, он обернулся. «Вовсе она не забрала меня в руки, как ты говоришь. Я сам к ней прицепился». «Но тогда надо было рассказывать о ней по-другому», смеясь, заметила Жильда и заперла за ним дверь. Очутившись на лестнице, он почувствовал, что его трясет от негодования, но и сам не знал, на кого он злится. Как бешеный он промчался через весь Париж, поставил куда-то машину, бегом поднялся по лестнице. Но, подойдя к своей квартире, он услышал смех Натали и мужской голос. Тяжело дыша, он остановился. «Если это американец, набью ему морду и вся недолга. Это пойдет на пользу и мне, и ему обоим сразу». И вместо того, чтобы отпереть дверь своим ключом, он позвонил, находя, что так будет приличнее. Однако Натали открыла дверь, звонко смеясь. «Угадай, кто у нас?» — сказала она. В дверях гостиной стоял ее брат и улыбался. Вероятно, у Жили было очень странное выражение лица, потому что Натали спросила. «А ты думал, кто?» «Не знаю», — пробормотал он. «Здравствуйте, Пьер». «Ты думал, это Уолтер?» «Уолтер?» «Ну, тот вчерашний американец. Я как раз рассказывала Пьеру про него». И, смеясь до слез, она упала в кресло. Брат стоял возле нее и тоже смеялся. И Жилем овладело ощущение счастья. Брат и сестра смеялись заразительно, как дети. В них чувствовалось что-то ребячливое и искреннее. И оба были такие красивые, что на них приятно было смотреть. «Нормальные люди. Значит, еще существуют на свете нормальные люди». Жиль рухнул в кресло, измученный и довольный. Он у себя дома, в своей семье, после того, как из-за своего дурацкого характера так по-дурацки провел день. «Когда вы приехали, Пьер?» «Сегодня утром. У меня оказалось 2 свободных дня, а мне очень захотелось увидеть Натали. Мне ее писем недостаточно». «Так она, значит, часто писала брату? Между посещениями музеев? А что она вообще делает целыми днями? Он всегда рассказывал ей, возвратившись с работы, как у него прошел день. Они как сумасшедшие спорили о политике, говорили о газете, о знакомых, но она никогда ему не рассказывала ничего о себе, говорила только о своей любви к нему. Что же она могла писать брату? «Я счастлива, я скучаю, Жиль очень хороший, Жиль не очень хороший». Он бросил взгляд на Пьера, пытаясь прочесть на его лице отзвуки этих писем, но ничего не увидел. Ласковое любопытство и только. Нет, она, наверное, одинаково таится от него и от брата. Он вспомнил о том, что говорил о ней, сидя целый час у Жильды, и ему стало стыдно. «Я вижу, вам и выпить нечего», — торопливо сказал он. «Натали совсем не хозяйка». «Натали всюду чувствует себя гостьей», — отозвался брат. «Тут уж она ничего не может с собой поделать». Он весело улыбался. Натали побежала к холодильнику, мужчины остались одни. «Судя по ее виду, моя сестра счастлива», — сказал Пьер. Говорил он спокойно, но в его голосе звучала все же нотка угрозы, как в тот знаменательный вечер в Лиможе. В общем, он выступал в роли благородного брата, и это немного раздражало Жиля. «Надеюсь, она действительно счастлива», — сказал он. «Буду очень рад, если я ошибся в своих опасениях», — миролюбиво продолжал Пьер. «А как мне стало тоскливо в Лиможе без нее». «Огорчен за вас», — сказал Жиль. «Но мне было бы так же тоскливо без нее в Париже». «Вот это главное. В сущности, только это мне и хотелось узнать». «Она вам не писала об этом?» Пьер засмеялся. «Наталья не любит говорить о своих чувствах. Вам-то следовало бы это знать». Неумело держа поднос, вошла Натали, и Пьер тутчас вскочил ей навстречу, спеша освободить ее от ноши. Да, Натали, вероятно, всю жизнь оберегали, всю жизнь любили, и, должно быть, Жиль с его нервозностью избалованного ребенка зачастую внушал ей страх. Между ней и братом была глубокая взаимная любовь, взаимная привязанность, множество воспоминаний обо всем, что они сделали друг другу хорошего. Просто так, по велению сердца. И Жилю вдруг захотелось, чтобы у него в жизни было так же. И он вдруг вспомнил, что у них с сестрой не было душевной близости, если не считать ее материнской к нему привязанности, а его отношения с другими женщинами сводились к подспудным безрадостным битвам, прерывавшимся недолгими минутами счастья. но неизменно заканчивавшимися либо победой с привкусом поражения, либо просто поражением. Он вдруг почувствовал усталость от того, что перепил вчера. Таким он себя не любил. «А почему бы вам не поужинать где-нибудь вдвоем?» — сказал он. «Так вам будет спокойнее, а я пораньше лягу. Я совсем расклеился. Слишком много вчера выпил». Он ждал возражений, но Натали просияла. «А тебе не будет скучно? Мы с Пьером так давно не виделись». «Вы правда не против?» — спросил Пьер. «Бедняжка Натали», — думал Жиль. «Ты так давно не видела приличных людей. Но в самом деле кого ты видела? Пропащего Николя, Жана, который ревнует меня к тебе. Твою злосчастную подругу, весьма унылую особу. А с 8 часов вечера до утра видела меня, жалкое существо, которое ты, моя сумасбродка, любишь». Он замотал головой. «Нет, нисколько наоборот. Ступайте поужинайте без меня. Если я еще не засну к вашему возвращению, мы вместе выпьем по чашечке липового чаю». Когда они ушли, он включил было телевизор, но тут же выключил его, съел ломоть ветчины, стоя у холодильника, и лег в постель. У него был превосходный детективный роман, большая бутылка минеральной воды под рукой и сигареты, а по радио передавали очень хороший концерт. Время от времени человеку не мешает побыть в одиночестве. Это имеет свою прелесть. В сущности, он всегда был одинок. Добрый, старый, одинокий волк. И, умилившись этому своему образу, Жиль уснул, не погасив свет.